Ну, меня в самом деле беспокоит, что в городе нет подобной школы искусств. И под подобной я имею в виду школу, рассчитанную на детей бедных слоев населения. Да, в Стар-Сити все учебные заведения творческой направленности были рассчитаны на состоятельных жителей. Поэтому я и захотел дать возможность расцвести талантам, потерянным в борьбе за выживание. Ну и конечно, я хотел помочь Оливеру стать мэром, потому что он герой, который заслуживает моей помощи и дружбы. Да и потом, совсем неплохо иметь в знакомых человека из политического круга. К тому же у меня есть к нему одно дело, а потому поддерживать хорошие отношения просто необходимо. Робин Гуд ограничился словами благодарности в мой адрес и наконец пригласил всех на торжественный обед. Я был небольшой любитель подобного, но задержаться мне пришлось, так как среди толпы я заметил знакомую фигуру. «Те, мы наконец встретились», — улыбнулся я девушке. «Ты сказала, что будешь на церемонии награждения, но я ни разу тебя не видел. Прости, мне пришлось задержаться», — извинилась генеральный директор. «Но я все-таки успела к твоей финальной речи. Она была хороша. Спасибо. Я хотела бы поблагодарить тебя за пожертвование городу. Ты ведь действительно собираешься это сделать? Надеюсь, это были не пустые слова. Эй, я не такой человек. Я никогда не лгу и не бросаю слов на ветер», — поспешил я сообщить мисс Куин. «Никогда не лжешь», — недоверчиво хмыкнула девушка. «Сомневаюсь, что это так. И все же спасибо тебе. Твои действия могут помочь политической карьере Оливера. Это очень важно, как для него, так и для меня. Ни за что, мне это было несложно. Итак, как насчет нашей договоренности?» Перешел я в задорный тон. «Какой договоренности? Мисс Куин, вы обещали мне свидание. Не помните? Хе-хе, отчего же? Я все прекрасно помню. Тогда, через 2 дня, сказала Тея, вечером, заедешь за мной в 9. Хорошо. Не знаю почему через 2 дня, но что-то мне подсказывает, что всему виной геройские дела, не требующие отлагательств. Видимо, зеленая стрела со своими людьми что-то планирует. Хм, может следует отправить кого-нибудь проследить за местной командой супергероев?» Глава 170. Черная канарейка. В назначенное место я приехал в назначенное время, в 9 часов. На улице уже стояла ночная темень. Я припарковался у фонарного столба. Ждать, как оказалось, еще предстояло, поэтому я прислонился к дверце машины и стал лениво разглядывал дом напротив. Это было высокое серое здание со остроконечными башенками, узкими стрельчатыми окнами и фасадом, выдержанно украшенным резной лепниной. Роскошный особняк, возведенный в неоготическом стиле, изо всех сил старался казаться, что пришел в наш мир из 18 века. Но отсутствие сложных линий, сдержанность в деталях и некая осторожность выдавали в нем творение нового времени. Меня в этом даже можно назвать неким экспертом. Я видел настоящую старинную усадьбу семьи Уэйнов, фундамент которой был заложен несколько столетий назад, и успел оценить особняк Ларины Датсон, возведенный современными мастерами. Дом брата и сестры Куин представлял из себя нечто среднее между архитектурой старого и нового мира. Я взглянул на часы. Те опаздывала уже на 30 минут. Девушка предупредила меня, что задержится на неопределенное время и даже просила перенести свидание. Я не согласился, сказал, что подожду сколько нужно. Мне необходимо было поговорить с ней как можно скорее, дабы объяснить всю опасность ситуации, в которой она находилась. К тому же часто бывает так, что если не удосужится встретиться в назначенный день, то дальше отыскать подходящий момент просто не предвидится. Я уже знал, почему она не успевает на встречу вовремя. Неудача на Геройском фронте. Последние 2 дня, по моему приказу, за командой «Зеленой стрелы» активно следила Электра на час. Так она выяснила, что некий Дамиен Дарк нацелился на загадочный старинный артефакт, который неделю назад был доставлен в городской музей Стар-Сити. Зачем ему понадобилось это рухлить, неизвестно. Вполне может быть, что данный предмет служил каким-нибудь источником магической силы. Так или иначе, рухлить это по итогу оказалось у него в руках. Да, доблестные герои Стар-Сити не смогли предотвратить кражу таинственного артефакта. Стыд и позор. Но дальше больше, буквально на следующий день злодей наметил еще одну цель. В этот раз Дамиен Дарк предпринял попытку выкрасть неизвестную технологию прямо из предприятия, принадлежащего Куэйн Консолидатит. И что бы вы думали, ему снова благоволит удача. Сдается мне, Оливер сейчас рвет и мечет, ведь украли не у Абыкова, а у него самого. Стащили прямо из-под носа, Смешнее просто не бывает. И так как на этот раз была задета гордость наших героев, они не могли так легко сдаться и, прикладывая все усилия, искали Дамиена Дарка в попытках вернуть похищенную технологию. Преследование злодея изрядно вымотало Тию. По словам Электры, за эти два дня Спиди от Дарка досталось знатно. Он не только сумел как следует потрепать героиню физически, но и поиздевался морально. Спиди несколько раз была в шаге от того, чтобы схватить преступника, но каждый раз ему удавалось одержать над ней верх. Поэтому, сдается мне, в таком состоянии девушке не очень-то и хотелось гулять на свидании. У других ситуация была не лучше. Команда «Стрелы» потерпела сокрушительное поражение. Полагаю, Оливеру следует пересмотреть тактику. Очевидно, что нынешняя стратегия боя никуда не годится. Честно признаться, мне стыдно за героев Star City. Ладно бы они проиграли какому-то сильному и страшному злодею, но Дамиену Дарку, серьезно, да он же просто никакущий антагонист. Помню, когда смотрел сериал «Стрела», меня не покидала мысль, почему Оливер так долго с ним возится, какого черта такого скучного персонажа сделали главным антагонистом сезона. Слушая отчет Электро о трудностях, с которыми пришлось столкнуться команде «Стрелы» во время погони за этим нехорошим человеком, у меня даже возникла мысль помочь им по-быстрому с ним расправиться. Просто, для того чтобы Дарк наконец-то ушел, и на его место пришел новый злодей. Вы должны понимать, что это мир комиксов, тут не бывает так, что у героя нет злодея. Как только место становится вакантно, его тут же кто-нибудь занимает, и герою приходится вновь вставать на путь справедливости, дабы противостоять новому злу, желающему уничтожить его родной город, ну или мир. Тут все зависит от того, насколько велики полномочия супергероя. К примеру, Супермену приходится отвечать не только за Метрополис, но и ни много ни мало за всю нашу необъятную. Вот я и подумал протянуть руку помощи Зеленой Стреле, чтобы его стали беспокоить более интересные злодеи, а не вот этот вот. Но подумав как следует, я отказался от этой затеи. Мне с лихвой хватило приключений, через которые пришлось пройти в Нью-Йорке Марвел, и я все еще не отошел от последнего сражения с кланом Рука. Я прилетел в Стар-Сити с намерением хорошенько отдохнуть, а не влезать в чужие разборки. Тем более для меня здесь не было абсолютно никакой выгоды, в связи с чем я не видел повода для своего вмешательства. В общем, день у моей спутницы не задался, и передо мной встала непростая задача. Мне предстояло помочь мисс Куин отвлечься от преследовавших ее неудач и попытаться сделать так, чтобы яркие впечатления от сегодняшнего вечера размыли воспоминания о пережитом днем несчастье. Когда я подумал, что мне, быть может, придется прождать девушку больше часа, я услышал легкие шаги. Ко мне шла главная героиня сегодняшнего вечера. Одета она была просто. Белоснежные кроссовки с тонким мехом, явно выбранные больше для удобства, нежели для подчеркивания образа. Узкие черные джинсы, черная куртка-бомбер, надетая поверх белой футболки с зеленой стрелой на груди, эмблема, популярная нынче среди молодежи, довершала образ черная кепка, затрудняющая доступ к прекрасным серым глазам юной девушки. «Привет», устало улыбнулась она в знак приветствия, при этом стараясь на меня не смотреть. Хоть на улице было темно, я своим острым взором заметил, что на кожу вокруг правого глаза Тия нанесла излишне много косметики. Видимо, таким образом она хотела скрыть следы побоев, полученных в сражении с Дамиеном Дарком. Ко всему прочему, девушка выглядела слишком изможденной, с первого взгляда было понятно, что ее самочувствие оставляет желать лучшего. «Привет, ты в порядке?» – задал я глупый вопрос, так как было очевидно, что она не в порядке. «Не знаю», – тяжело вздохнула Тия, схватившись за лоб. «Немного болит голова и слегка подташнивает, и сил что-то совсем нет, и тем не менее ты здесь», — покачал я головой. «Обычно в таких ситуациях звонят и сообщают о плохом самочувствии. Я так и хотела сделать, но ты прождал меня здесь так долго, поэтому не хотела тебя разочаровывать. Теперь я начинаю думать, что беспокоиться о других, когда сама не в лучшем состоянии, не самая здравая мысль. Склонен с этим согласиться. Однако твой поступок говорит о том, что ты не любишь расстраивать других и стараешься поступать правильно даже в ущерб себе. Это похвально, но в то же время глупо. Так ты меня хвалишь или ругаешь?» Недовольно пробурчала Тия. «Все вместе», — расплылся я в нежной улыбке и протянул девушке коробку с лекарством. «Прими одну капсулу, это избавит тебя от головной боли». «Что это?» Нерешительно взяла она коробку и осмотрела ее. Не найдя ни наименования действующего вещества, ни указания производителя, разочарованно выдохнула. «Здесь не указано наименование, потому что я его еще не придумал. Хочешь сказать, что это лекарство твоего собственного производства?» С абсолютным недоверием в голосе спросила девушка. «Откуда? Я не слышала, что твоя компания занимается фармакологией. У меня есть предприятие, которое производит всякое разное, и я не спешу раскрывать его общественности. Поэтому неудивительно, что ты о нем не слышала. Значит, это что-то вроде обезболивающего, можно сказать и так, это лекарство не вызывает зависимости и побочных эффектов. Оно полностью безопасно. Хм, вижу, ты не доверяешь мне, поэтому позволь продемонстрировать». Я достал из коробки одну капсулу и демонстративно проглотил, показывая, что со мной ничего ужасного не случилось. Тея все еще смотрела на меня с недоверием, но не заметив во мне изменений, все-таки решила рискнуть и попробовать выданную мной панацею. «Думаю, все же глупо пить лекарства, заверенные только на честном слове, но девушка, кажется, чувствовала себя настолько нехорошо, что подумала, хуже не будет. Тут стоит сказать, что героине плохо не только сегодня, неважное самочувствие преследует ее уже долгое время. Она пыталась заглушить боль разными препаратами и разными методами, но, к сожалению, они не приносили должного облегчения. Состояние тела продолжало ухудшаться, поэтому подумав, что хотя бы это лекарство, пусть и ненамного, сможет облегчить ее боль, она проглотила капсулу. Тея все еще не могла полностью осознать, в чем именно заключалась причина ее плохого самочувствия. Сегодня мне предстояло рассказать ей, что головная боль не самое страшное, что ждет ее в будущем, и как скоро оно должно подействовать. Спросила она, не возлагая больших надежд на препарат. «Максимум через минуту», — ответил я, при этом на моем лице красовалась загадочная ухмылка. «Что ж, полагаю, на мне не действует. Разве, тебя все еще мучает головная боль, Хэймэм?» «Нет, прошла», — не веря самой себе и хватая голову обеими руками, вопрошала Тея. «Как, ведь до этого ни одно лекарство не помогало. Ну, моя панацея несколько отличается от известных тебе препаратов. Кстати, думаю, теперь ты можешь смыть с лица эту тонну макияжа, особенно с правого глаза. Что, в нем более нет необходимости», — сказал я, протягивая девушке маленькое зеркальце. Она была так сильно удивлена произошедшим, что даже не задалась вопросом, откуда в моей руке взялось зеркало. Тея быстро встала под свет фонарного столба и начала с подозрением разглядывать свое лицо. Синяк под слоем тонального крема больше не ныл, и она, убеждаясь в этом, несколько раз потрогала участок вокруг глаз, затем достала из кармана платок, энергично потерла им лицо и, открыв взору гладкую нежную кожу без единого синего пятна, вопросительно на меня уставилась. «Как такое возможно?» – спросила она наконец. «Я ведь говорил, что мое лекарство особенное, ведь это не просто лекарство, это эликсир из ямы Лазаря, вернее, его маленькая часть. В свое время я наполнил им дозированные лекарственные формы, всего по одной капле в каждую капсулу, и вот вам универсальное обезболивающее. Такая маленькая доза не способна излечить от серьезных травм и болезней, но простую головную боль, небольшой синяк или приступ тошноты убирает за раз. Даже симптомы гриппа может удалить, как нечего делать. Я подумал об использовании эликсира из ямы Лазаря подобным образом после того, как спас в Нью-Йорке одного из прихвостней Килгрива, которого сильно покалечила Джессика Джонс. Он чуть не умер из-за ужасных побочных эффектов, вызванных употреблением запрещенного препарата, дающего сверхсилу. Тогда я капнул в рот бедолаге зеленый эликсир, и это спасло ему жизнь. А мне пришла в голову идея о лекарствах в капсулах, хранящих в себе по капле чудо-панацеи из ямы Лазаря. Кто бы мог подумать, что они пригодятся мне сегодня. В любом случае теперь тебе не удастся сбежать от меня, жалуясь на плохое самочувствие. Эх, чувствую себя самой неотвратимостью. Сколько еще тайн ты в себе хранишь? Спросила Тея, при этом явно не собираясь возвращать упаковку с оставшимися капсулами. Я понимаю, теперь, когда она наконец нашла лекарство, которое реально помогает облегчить боль, она уж точно попытается сохранить его у себя. Я более чем уверен, что когда наступит время прощаться, она попросит еще несколько коробок. Да я только кажусь таким загадочным, на самом деле я очень простой человек. К примеру, мне очень нравится разговаривать, и я не выношу вранья, все это делает меня весьма занимательным собеседником, ты так не считаешь? спросил я девушку, открывая дверцу автомобиля. «В такое верится с трудом», — ответила героиня Star City, садясь в машину. «Вначале я думала на свидание отправиться в клуб «Вердант», но из-за плохого самочувствия пересмотрела планы. Теперь же, когда со мной все в порядке, мы можем поехать туда, куда я хотела с самого начала». «Клуб «Вердант», а он случайно не тебе принадлежит?» — спросил я, трогаясь с места. «Мне, в прошлом я купила этот клуб. Впрочем, он и раньше принадлежал Куейн Сенсолидатит. Просто был момент, когда дела в компании шли неважно, и нам пришлось распрощаться с этим местом. Но когда проблемы удалось решить, я вернула его. Меня и Оливера с этим клубом связывает столько воспоминаний, как хороших, так и плохих. Для нас Вердант всегда был чем-то вроде семейного гнездышка. Впервые слышу, чтобы слова «клуб» и «семья» употребляли вместе. Ну, мы с Оливером были трудными подростками», — печально улыбнулась Тея. «Я росла, наблюдая за похождениями брата, и хотела, когда стану достаточно взрослой, попробовать все то, чем занимался Олли. Сомневаюсь, что с него стоило брать пример», — покачал я головой. «Да, теперь я это понимаю. Оливер явно не был тем, на кого стоило равняться. Но я была юна, и он был моим кумиром, что поделать. Но знаешь, вернувшийся с острова Оливер, в конце концов стал именно тем человеком, на которого равняться стоило. В нем проснулась ответственность за свою младшую сестру. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Однако, пока его не было, я встала на кривую дорожку и пропадала в клубе днями напролет. Я скучала по брату. Лишь после его возвращения, я встала на путь исправления. Все наши плохие и хорошие решения принимались в этом клубе. Мы там буквально выросли. За разговорами мы не заметили, как доехали до места назначения. Перед клубом толпилась молодежь, о чем-то шепталась, сдержанно спорила и звонко смеялась. Охранники по одному или по паре человек пускали внутрь. Людей здесь было куда больше, чем я рассчитывал увидеть. Похоже, клуб «Мисс Куин» пользуется в Star City большой популярностью. К счастью, нам не пришлось стоять в длиннющей очереди, ведь моей спутницей была не абы кто, а сама хозяйка заведения. Внутри вовсю играла музыка. Я заметил, а точнее услышал, что песня, накрывшая огромный танцпол ночного клуба, исполнялась вживую. На сцене выступала неизвестная мне рок-группа. Посетителям, похоже, эта группа очень нравилась. Они приветственно кричали и танцевали под стать ритму песни. Только я их восторга не разделял. Для меня песня звучала скучно. И если бы мне пришлось оценивать, я бы поставил ей лишь среднюю оценку. Вполне понятно, что в мире, где индустрия развлечений не очень развита, рок-музыка также не блещет креативом. Но кое-что меня все-таки привлекло. Солистка группы, очаровательная блондинка, обладала эффектным голосом и не менее эффектными внешними данными. У нее был потрясающий тембр, и она безупречно контролировала свой голос. Пожалуй, это был один из лучших голосов, которые мне довелось слышать до сих пор. Так почему эту группу и эту исполнительницу я вижу в первый раз? Нужно понимать, что я провел довольно большое исследование в области шоу-бизнеса. Как здесь все устроено, какие есть знаменитости и что нынче популярно. Я долго и кропотливо собирал информацию и до сих пор занимаюсь этим. Все-таки ознакомиться со всем сразу невозможно, необходимо больше времени. Но кого-то с таким потрясающим голосом я пропустить никак не мог. Может быть, дело в том, что эта группа не популярна. Но как это возможно? Хаем, а певица на сцене мне кого-то очень напоминала. Светлые волосы, короткая кожаная куртка, короткие шортики, колготки в клеточку. Алекс, невежливо на свидании разглядывать другую девушку, сделала замечание Тея, оттащив меня к барной стойке. Я знаю, что Лорел очень красивая, но дело не в красоте, а в ее чарующем голосе. То есть ее внешность никак тебя не тронула? Почему же? Она правда красива, это нельзя отрицать. Но я считаю, что ты ей нисколько не уступаешь. Ты понимаешь, что когда девушка задает подобный вопрос, нужно из кожи вон лезть, чтобы убедить ее в том, что тебя никто, кроме нее, не привлекает. В первый раз сталкиваюсь с таким мужчиной, как ты. Похоже, ты склонен говорить все, что у тебя на уме. Я склонен не врать, это другое. Если я не хочу произносить правду вслух, я просто избегаю вопрос или молчу. Но если уж я что-нибудь сказал, то это мои истинные мысли, без капли фальши. Она удивленно захлопала ресницами, будто раздумывая, как такое возможно. Затем разразилась таким громким смехом, что чуть случайный бокал со стойки не смахнула. «Ага, прости», — сказала она наконец, отдышавшись, «просто я вдруг вспомнила отношения со своими друзьями. Если бы мы все были склонны сразу говорить правду, то столько проблем можно было бы избежать. Должно быть, под друзьями она имеет в виду команду «Зеленой стрелы». Эх, а ведь правда, сколько между ними было недомолвок, которые впоследствии превращались в немалые проблемы. Если бы никто из них не скрывал правду под предлогом защиты остальных ребят и не утаивал секреты, которые являлись не такими уж и страшными, все у команды «Стрелы» было бы хорошо. Ну, отчасти в этом виноват сам Оливер, который привык все держать в себе и верить, что весь груз ответственности должен лежать только на нем, и не в его праве взваливать это на кого-то еще. Что тут скажешь, каков лидер, такие и подчиненные. Ты прав, уловил замечательный голос, с искренним восхищением согласилась Тея. На меня, кажется, она совсем не обижалась. Наверное, решила, что такой уж я человек. Говорю то, что думаю, и совсем не думаю, что говорю. Потому злиться на меня было бы глупо. К счастью, у меня также есть достижение великий король гарема, который несколько сглаживает подобные углы. Мне известно, как ужасно может быть женская ревность, а потому наличие такой очевки позволяет избежать кризисной ситуации и выходить сухим из воды. Как же я рад, что у меня имеется такое достижение, пожалуй, одна из самых полезных функций бесполезной системы. Должно быть, ты о ней не слышал, как и об этой группе. Они называются себя Блацкционары. За пределами Стар-Сити о них мало кто знает. Мы с Лорел хорошие подруги, и я разрешаю ей устраивать что-то вроде концертов у меня в клубе. Жители города ее любят, поэтому частенько приходят сюда послушать ее исполнение. У нее есть сестра, задал я интересующий меня вопрос. Сестра? Нет, насколько я знаю, она единственный ребенок в семье. А что такое? Просто хотел кое-что уточнить. Дина Лорел Лэнс, более известная как супергероиня «Черная канарейка», одна из самых выдающихся мастеров рукопашного боя, способных расправляться с дюжиной человек в одиночку. И у этой героини, ко всему прочему, есть особая способность – крик канарейки. Это мощная звуковая атака, позволяющая выводить из строя как органические, так и неорганические объекты. Ее канареечный крик в 10 раз превосходит возможности большинства известных звуковых орудий, способен ломать металлические конструкции и обладает ужасающим резонансом, воздействующим и разрушающим землю. Крик канарейки может достигать 300 дБ. Этого достаточно, чтобы у человека начали кровоточить уши, даже если он не является целью атаки. Дина Лорел обладает невероятной степенью контроля над своими голосовыми связками. Это позволяет ей имитировать звуки и генерировать любой звук, который она пожелает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее пение настолько завораживающее. Я неспроста спросил, есть ли у нее сестра. Ведь, как я успел понять, местная канарейка сильно отличается от своего аналога из сериала. Там она работала прокурором и не обладала криком канарейки. Вместо этого она использовала технологию, сконструированную Цискарманом, которая позволяла ей имитировать подобие звуковой атаки. У Дины Лорел была младшая сестра, которая считалась погибшей, а потом не совсем погибшей, потом снова погибшей, и далее по кругу. Можно еще вспомнить, что обе девушки встречались в одно время с Оливером Куином, и от этого хапнули то еще горе. Хаем, погодите, я, кажется, понял, каким образом Оливеру удалось сохранить свою компанию. Ему просто на мозги никто не капал, и было уйма свободного времени. Ведь в сериале то и дело вспыхивали проблемы из-за этих сестер, а раз уж местная канарейка тут одна единственная, то и проблем как таковых быть не должно. Дело раскрыто, давайте новое. Значит, в этом мире Лорел Лэнс не прокурор, а рок-певица. Что ж, это лучший выбор для человека с навыком владения и управления голосом. О чем задумался, Алекс? Спросила Тея, попивая коктейльчик, который ловко умыкнула из бара. Неужели хочешь пригласить Лорел в свой музыкальный лейбл? Угадала. С таким голосом, она должна быть известна на весь мир. Глава 171. Плохой день. В мир индустрии развлечений я ворвался как вестник перемен. Подобно громадному валуну, брошенному в спокойную реку, я рождал огромные круги на воде, раскачивал тем самым бывалые судна, волновал многолетние непроходимые заросли прибрежного рогоза и стремительно менял русло. Шоу-бизнес вторил мне, рукоплескал и ждал новых перемен, как путник пустыни ждет прохладную воду, так освежающее пересохшее горло, но ни громадным валуном, ни прохладной водой человеку не стать одному. Новую эпоху индустрии развлечений в массы я нес не один. Со мной трудились и трудятся мастера своего дела, нераскрытые таланты, недооцененные мастаки, люди, чьи умения в умелых руках способны создавать грандиозные творения. Революционные для этого мира игры выпустились благодаря неустанной работе этих умельцев. И благодаря той же неустанной работе и фанатичной любви к своему делу, родились артисты Гага, Джексон и Ослепительная. Да, я помог им зажечь свою звезду, преобразиться, стать иконами музыкальной индустрии, но и они приложили к этому уйму усилий. Мне действительно нравится нести изменения, помогать людям найти свое призвание и место. Поэтому, когда я услышал прекрасный голос черной канарейки, в моей голове тут же всплыли тысячи песен, которые в ее исполнении звучали бы поистине завораживающе. Я хотел пригласить Лорел Лэнс присоединиться к моей музыкальной студии и помочь ей выпустить альбом, который прославил бы ее на весь мир. У Лорел очаровательный голос, сказала Тея, потягивая коктейль через трубочку. Только вот не музыку, ни тексты к ней она писать не умеет. А ведь красивому голосу нужна красивая песня. Иначе ни то, ни другое по достоинству не оценить, заключила девушка. Это грустно, учитывая, как хорошо она поет. Поэтому остается надеяться только на тебя, Алекс, хитро улыбнулась Куин. С твоей помощью она точно сможет засиять. Правда, добавила она как бы между прочим, она тебя несколько недолюбливает. Что, в каком это смысле, недолюбливает? Ничего такого, отмахнулась она. Просто, ей нравятся твои песни, но тебя самого она не жалует. Возможно, причина – зависть. Она потратила столько времени и сил, но так и не смогла стать успешной. А тут вдруг появляешься ты и буквально за одну ночь зажигаешься в целом мире, сияя ярче всех звезд. Пожалуй, ее злит то, что тебе все так легко далось, а она, несмотря на все старания, так и не получила признания. Ведь поет она ничуть не хуже тебя, просто ей не так везет с композициями. Хочешь сказать, она может мне отказать, учитывая ее характер? «Вполне», – кивнула девушка, – «но не переживай, я с ней поговорю. Уверена, она примет твой жест доброй воли. Будем надеяться». Я еще раз посмотрел на девушку, которая, всецело отдаваясь музыке, исполняла свои песни. Было ясно, она жила сценой, всем своим естеством любила петь и заряжать всех вокруг энергией и страстью. К моему изумлению, наши глаза на миг встретились, и я готов был поспорить на что угодно. В них за столь короткое мгновение пробежал ряд эмоций, от удивления и неверия до обиды и раздражения. Она меня узнала, что ж, видимо, наладить с ней контакт в самом деле будет непросто, несмотря на все мое очарование. Эх, как же все-таки хорошо вырваться из скучного офиса, где тебя весь день окружают одни бумаги, говорила тем временем Тея. Я так давно не отдыхала, а в клубе не была уже целую вечность. Тея с нескрываемым наслаждением смаковала каждую минуту пребывания в клубе. Ей нравилась царящая здесь атмосфера беззаботности и безумного веселья. То, что она генеральный директор самой большой компании в городе, не отменяет того факта, что она молодая девушка. Тея не успела как следует насладиться всеми прелестями юности. Вернувшийся после пятилетнего отсутствия брат переложил на ее хрупкие плечи ответственность за семейное дело. Даже приключения в образе красной лучницы Спиди не могли дать ей ту гамму эмоций, которые она так сильно желала испытать. После не очень удачных геройских будней, ей была необходима подобная разгрузка. «Видимо, ты очень устала, были тяжелые дни, я бы так не сказала», — солгала она. «Обычная рутина, правда, облегчает жизнь. Так мы решили и на те же грабли наступили». «Сразу же, а чем ты? Ты не стала говорить правду, лишь отмахнулась, дабы не утруждать своего партнера неинтересным рассказом. Но я должен тебе сказать, мне очень интересно, что с тобой произошло, пока мы не виделись. Я приятный собеседник, и я готов выслушать все, что бы ты ни говорила. Ведь именно так нужно поступать на свидании, слушать и рассказывать. Я ведь сказала, что все в порядке». Немного раздраженно бросила Куин. Видимо, ей совсем не хотелось говорить о своих неудачах. С другой же стороны, вполне возможно, что девушка просто не могла поведать о своих геройских буднях стороннему человеку, который не знал о том, что она член команды «Зеленой стрелы». Поэтому умолчать на первом свидании о том, что ты героиня в красном капюшоне, пожалуй, вполне адекватный поступок. Но все же я бы хотел, чтобы она открылась мне, ведь только в душевной беседе рождаются настоящие чувства. Посему стоит все-таки намекнуть, что ее геройские похождения для меня вовсе не секрет. А я склонен заметить, что это не так, сказал я, как можно более ненавязчиво. «Ау, и как же ты это узнал?» Нарочито растягивая слова, спросила девушка. «Ты экстрасенс, что-то вроде того». «Эй, это была насмешка. Если ты не понял», покачала Тия головой. «Но я-то серьезен. Я знаю, когда человек говорит неправду. Поэтому и сам стараюсь никогда не лгать. Взаимоуважение. Ведь как бы мой собеседник ни старался, он никогда не сможет обмануть меня, и чтобы разговор не выглядел нечестным и невежливым, я всегда говорю только правду. Разумеется, если я не хочу все свести в шутку. Таким образом то, что я могу распознавать ложь, не будет считаться препятствием для приятной беседы. Нужно всего лишь стараться не прибегать к обману, ведь он в любом случае потеряет смысл. Ты говоришь так уверенно, заметила Спиди, что я готова поверить в весь этот бред. Ты из тех особенных людей, мета-человек. Я не спешу относить себя к ним. Я некто другой, нечто другое. Ясно, что ничего не понятно. Ладно, ты прав, у меня был плохой день, и если честно, я не очень хочу говорить об этом. Неудача на поприще героя, злодей смог одержать верх, тем многозначительно округлила глаза, но ненадолго. Кажется, она уже успела рассмотреть в голове подобные варианты развития событий. «Не знаю откуда», — сказала она без долгой паузы, «но учитывая, что ты каким-то образом выяснила о моем физическом состоянии, стоило догадаться, что ты можешь знать больше, чем я думаю. Тебе ведь и о нашем с Оливером секрете известно?» — спросила девушка напрямую, желая поставить точку в данном вопросе. «То, что вы отлично управляетесь с луком и стрелами, значит, все это время, не строй догадок, я скажу как есть. Для меня информация – это все. Мне известно больше, чем ты можешь себе представить. И не только ваша команда входит в мой длинный список познаний. К примеру, я знаю, что именно с тобой сейчас происходит, почему твое состояние изо дня в день ухудшается, и самое важное мне известно – как справиться с этим? Ты можешь меня вылечить? Как? Не своим голосом воскликнула девушка. Как человек, увидевший путь к своему спасению, игнорирует иные опасности, Тия проигнорировала все вышесказанное и ухватилась за слова «мне известно». Как справиться с этим? Я намеревался не томить ее ожиданием и рассказать в общих чертах что к чему, но в нашу беседу ворвались две барышни. Оказалось, это фанатки, которые с некоторых пор приметили меня, но не решались подойти, так как были не совсем уверены, действительно ли я тот самый Алекс Рид или просто очень на него похож. Набравшись смелости, они наконец подошли и, как только подтвердили мою личность, громко вскрикнули, привлекая тем самым всеобщее внимание. Несмотря на громкую музыку, многие повернули головы в нашу сторону. Вскоре о моем визите в местный клуб узнал почти весь веселившийся здесь народ. Должен признать, что я никак не ожидал такого ажиотажа. Возможно, дело было в том, что люди здесь были раскрепощены и свободны в своих эмоциях. К тому же в Верданте собралась большая группа ценителей музыки, а я для них уже стал неким идолом, который ведет музыкальную индустрию в новое светлое будущее. Будь мы где-нибудь в другом месте, мое появление не вызвало бы такого резонанса, но здесь все превратилось в хаос. Люди ринулись к барной стойке. Кто-то просто хотел лицезреть меня воочию, кто-то пожать руку в знак поддержки, обмолвиться парой слов. Тия сочувственно нахмурилась и, кажется, успела несколько раз пожалеть, что привела меня сюда. И когда надежды на спасение от толпы почти не оставалось, рука помощи пришла оттуда, откуда не ждали. Было ли сие действие вызвано желанием помочь или же, наоборот, желанием затолкать меня в яму, тут и думать нечего. Главная звезда сегодняшнего вечера явно никак не ожидала, что на ее маленький вечерний концерт заявится Алекс Рид и перетянет на себя все внимание. На ее месте я бы на Алекса разозлился. И мисс Лэнс, кажется, делала именно так, кипела от ярости. Черная канарейка закончила петь и обратилась ко всем посетителям с неожиданным заявлением. «Друзья, давайте поприветствуем Алекса Рида, который так любезно согласился посетить клуб «Вердант». Многие, должно быть, слышали, что он приехал в наш Стар-Сити на церемонию «Бакселлер», но мало кому известно, что он также обещал спеть сегодня на этой сцене. Чего? Когда такое было? И не просто спеть, а дать всем возможность насладиться его новой песней, как в знак признательности нашему городу за теплую встречу. Так давайте же горячо поприветствуем его на этой сцене. Ее холодный взгляд упал на мою персону, и по моей спине пробежали мурашки. «За что ты так со мной, леди?» Тут Тия быстренько прошептала мне на ухо, что, скорее всего, Лорел разозлила то, что все вдруг переключили свое внимание на меня, вместо того, чтобы наслаждаться ее исполнением. И еще Тия просила не обижаться на подругу, так как у той сегодня был трудный день, и она намеревалась в клубе этим вечером, изо всех сил развлекая преданную аудиторию, сбросить накопившийся стресс. «Это просто стресс вкупе с внутренним гневом», — повторяла Тия, — «прости эту ее выходку». «Ладно», — я кивнул и поспешил успокоить хозяйку клуба. «Я не злюсь и с радостью выступлю на сцене», — ответил я ей и направился на сцену. На моем лице сияла игривая улыбка. «Эх, черная канарейка, скоро ты пожалеешь, что начало заведомо проигрышный бой, ведь нет такой ситуации, из которой я не извлек бы для себя выгоду. Наверное, стоит девушку в какой-то степени поблагодарить, ведь ее опрометчивый поступок поможет мне решить проблему, над которой я думал пару минут назад, а именно как пригласить солистку с таким чарующим голосом в свою музыкальную студию. «Всем привет», — произнес я, взяв в руки микрофон. «Позвольте мне для начала произнести слова восхищения. Я в глубоком восторге от Стар-Сити. У вас чудесный, завораживающий город, но больше всего меня поразило необыкновенное радушие, с которым меня встретили жители. Я очень благодарен вам за столь теплый прием, и как уже сказала мисс Лэнс, я с удовольствием исполню для вас свою новую песню. Она посвящается всем тем, у кого сегодня был неудачный день, тем, кто пришел сюда для того, чтобы оставить все тревоги за дверью и, забыв о несчастьях, отдаться радости жизни. Пожалуйста, помните, плохой день – это не конец света. Завтра вас ждет новое начало, и вы должны встретить его с улыбкой, чтобы печаль не смогла последовать за вами в новое утро. Я попросил у клавишника рок-группы разрешить мне воспользоваться его музыкальным инструментом. Он не стал возражать и спокойно передал мне на услужение свой синтезатор. Полагаю, черная канарейка думала, что если у меня нет новой песни, то я откажусь выступать, тем самым поставлю себя в неудобное положение. Ведь гостей клуба разочарует непоследовательность моих обещаний. Получается, я уже дал слово Лорел спеть для ее публики новую песню, в ее словах они, разумеется, сомневаться не могут, а сам лично бы сказал, что новых песен еще нет или петь сегодня не могу. Вышло бы неловко, на что и рассчитывала певица, и все вновь вернулись бы слушать ее песни и перестали бы наконец обращать на меня внимание. К несчастью для нашей черной птички, в моей голове хранились тысячи музыкальных произведений. Единственное, что мне было нужно, это вытащить оттуда уместную композицию и явить ее миру на радость слушателям. Когда Тия сказала, что у ее подруги, как и у нее самой, сегодня был плохой день, одна песня сразу же всплыла в моей голове. Песня называется «Bad Day». https://www.youtube.com/vgh476cxjxfg. Я скользнул пальцами по знакомым черно-белым клавишам, и зал вновь наполнился музыкой. Она была поспокойнее громких заводных песен рок-группы. Как только я начал играть, на танцполе воцарилась тишина. В клубе, где стоял непрерывный гул, перекрывающий любой звук, где неутомимо танцевали и веселились, теперь молча, замерев, слушали новую песню. «Где же мгновение, которое так нам нужно? Ты расшвыриваешь листья, и магия утрачена. Мне говорят, что твои голубые небеса тускнеют, и говорят, что твоя страсть исчезла, и мне не нужно продолжать. Ты стоишь в очереди, но вновь остаешься ни с чем. Ты изображаешь улыбку, забирая кофе с собой. Ты говоришь мне, что твоя жизнь катится под откос. Ты все время терпишь неудачи, и мне не стоит продолжать». «Bad Day» – песня, написанная и исполненная канадским певцом и автором Даниэлем Паутером. Это его произведение по праву называли одним из лучших песен, и в год выхода сингл стал самым успешным в США, и даже номинировался на премию Грэмми. Пов «Черная канарейка». Надо же было ему заявиться в клуб именно в этот вечер и сорвать мой концерт. И так день с утра не задался, так еще и Алекса Рита принесло на мою голову. Противоречивые, однако он у меня чувства вызывает. Иногда совсем он мне не нравится, прям недолюбливаю его страшно. Вот когда увидела его у барной стойки, чуть со сцены от злости не упала. Но ведь и не восхищаться им не могу. Он ведь талант, хоть и сложно в этом себе признаться. Да, понимаю, говорю и поступаю как инфантильная девчонка, и Рит не виноват в том, что я не склонна к творчеству, что мне никак не удается сочинить что-то стоящее и что даже песни других авторов, мной перепетые, все равно не становятся популярными. Но меня все равно дико раздражает, что этому Риту так легко все дается, раз, и он звезда. А я ведь стараюсь явно не меньше, но по-прежнему топчусь на месте. Я завидую, да, пожалуй, что так, но ведь я честна перед собой. Я ведь не отрицаю, что его творчество – это произведение искусства. Я очень часто переслушиваю его песни и каждый раз, как в первый, шедевр. Однако не перестаю ломать голову над тем, как ему удается создавать такие хиты. И потом я думаю, что если ему удалось и мне удастся, что я непременно когда-нибудь сочиню песню, которая тронет сердца зрителей по всему миру. А сейчас единственное место, где меня слушают, это Star City. Я много раз выступала в этом городе, и мой голос многим полюбился. Голос, всего лишь голос. Вызвать на сцену Рита было глупым и даже подлым поступком. Я погорячилась. Сейчас я это понимаю, но сделанного уже не воротишь. Увидев, как он перетягивает внимание моих слушателей на себя, я разозлилась. Star City – единственное место, где меня любят и слушают, где я, занимаясь любимым делом, могу восполнять утраченные силы и отдыхать душой. Еще и этот Дэмиен Дарк довел меня до белого коленя. Этот урод, в который раз оставил нас с носом. Когда я увидела, с каким жалким презрением он смотрит на нас, меня охватил такой гнев, что я чуть не разнесла своим криком канарейки здание, в котором мы находились. Тогда я подумала, что успокою свою душу вечером на сцене в клубе, ведь ничто не делает меня такой счастливой, как возможность петь. Но не тут-то было. Рит поднялся на сцену, поприветствовал зрителей, сказал, что его песня будет посвящена тем, у кого сегодня был плохой день. Иронично, ведь день у меня выдался отвратный. Когда я вызывала его на сцену, была уверена, что он откажется. Не думала, что у него есть новая песня. А если и есть, то наверняка еще не доработана. Как автор, я знала, насколько сложно сочинять новые композиции. А он так решительно поднялся, улыбается, мил до невозможности. Звезда. Пока я наблюдала за тем, как Алекс встает за клавишные, ко мне за кулисы подошла Тея. Взгляд у нее был осуждающий. Что ж, я знаю, что она мне сейчас скажет. Лорел, что ты творишь? Взревела Куин. Как тебе это в голову пришло? Ну, я просто заметила, как ему плохо в окружении толпы фанаток и решила протянуть руку помощи. Но это не столь важно, отмахнулась я. Откуда ты здесь? Разве ты не говорила, что у тебя на сегодня свидание назначено? Еще и подгоняла нас все время, пока с Дарком возились. Так где же этот загадочный парень, на сцене? Что, ты пошла на свидание с ним? Ткнула я пальцем на сцену, не отводя от Теи удивленных глаз. Да, кивнула подруга. Я не хотела об этом говорить, пока сама во всем не разберусь. Рит необычный человек. И когда я так говорю, имею в виду то, что он знает, кто я, кто Оливер и, скорее всего, кто ты. Невозможно. Он же простой шоумен. Как-то сомнительно это звучит. Алекс Рит, необычный человек. Я взглянула на парня, играющего на клавишных прекрасную мелодию. Да, он, конечно, особенный, сочетающий в себе и талант, и мужественность, и доброту, прям горючая смесь. Но чтоб он был кем-то необычным, например, как я, сомнительно. Я еще сама ничего не знаю. Но главное, ему понравился твой голос, и он хочет, чтобы ты заключила контракт с его музыкальным лейблом. Ни за что. С чего мне вообще на такое соглашаться? Он ведь мне совсем не нравится. Я знала, что ты так скажешь. Только давай ты долго отнекиваться не будешь и как можно скорее примешь предложение, которое твое сердце заочно уже с радостью приняло. Вот те умеет же красиво говорить. Сразу видно, деловой человек. Только меня так не проведешь. Я никак не ответила на такое самоуверенное заявление. Сделала вид, что внимательно слушаю песню своего соперника. Алекс начал петь. Его слова эхом отозвались в моем сердце. Он поет для меня? Нет, конечно. Но казалось, что он правда пел для меня, пел обо мне. Я украдкой взглянула на подругу. Кажется, наши мысли в этот момент совпадали. Она смотрела на Алекса с нескрываемым восхищением. Наверное, и я тоже. Ведь у тебя был плохой день. Ты пропускаешь рюмочку. Ты поешь грустные песни, чтобы забыться. Ты говоришь, что не знаешь. Ты просишь меня не лгать. Ты пытаешься улыбнуться и собираешься прокатиться. У тебя был плохой день. Камера не врет. Ты идешь на дно, но тебе все равно. У тебя был плохой день. У тебя был плохой день. Я пою песни, чтобы забыться, да, все так. Чем больше я слушала Алекса, тем сильнее ощущала, как песня резонирует со мной. Иногда система начинает давать сбой, и тогда оказывается, что все неправильно. Возможно, ты не вернешь все обратно, но ты знаешь, что ты могла бы быть такой сильной, и я не ошибаюсь. Так, где же эта страсть, когда она нужна тебе больше всего? О, ты и я, ты разбрасываешь ногами листья, и магия исчезает. Мое сердце так быстро бьется, будто сейчас же из груди выскочит. Что это со мной? Я потрясла головой, силясь отогнать глупые мысли. Наваждение какое-то, честное слово. Песня закончилась. Раздались громкие аплодисменты. Я еще никогда не видела, чтобы зрители хлопали так сильно и так долго. На моих выступлениях такого ни разу не было. Удивительно, но от моей злости и следа не осталось. Кажется, я сейчас даже добрее, чем когда-либо. Такое теплое спокойствие сейчас внутри, очень приятное чувство. Я искренне хлопал Алексу вместе со зрителями. Когда наконец аплодисменты стихли, он сердечно всех поблагодарил. «Должно быть, вы еще не знаете главной новости», — сказал он. «Дело в том, что мой музыкальный лейбл будет вести переговоры со звездой Star City Лорел Лэнс о заключении с нами контракта. У мисс Лэнс восхитительный голос, и я от всего сердца желаю, чтобы она пела вместе со мной. Поддержите же ее в новых начинаниях, и тогда мы с ней подарим вам еще больше чудесных произведений». «Что о, что это было? Почему все так радуются? Мне нужно согласиться». Пригласив его на сцену, я загнала себя в тупик. Рит обернулся и посмотрел за кулисы. Он отыскал меня взглядом. На его лице играла хитрая ухмылка. «Ах ты!» Глава 172. Пещера Стрелы. Время было за полночь, на улице давно уже никто не гулял. Тия решила исправить это недоразумение и потянула меня за собой по неизведанным тропам. За клубом «Вердант» простирался большой старый парк. Его узкие аллеи окольными путями вели своих посетителей в свои самые заповедные уголки. На улице оказалась приятная прохлада. Хоть снег и не лежал, воздух был по-зимнему бодрящий. Погода идеальная для пешей прогулки. Мы сбежали из клуба сразу же после моего незапланированного выступления. Оставаться там далее не представлялось возможным. Посетители не оставили бы нас в покое, и о свидании можно было бы забыть. Жаль только, что с черной канарейкой побеседовать не получилось. Героиня просто проигнорировала меня, не желая обсуждать вопрос о присоединении к моей музыкальной студии. Но я не унываю. У нас еще будет возможность поговорить на эту тему. Пусть мисс Лэнс стремится показать, что мое предложение ее нисколько не заинтересовало, в действительности же это было не так. Как бы она ни пыталась, ей не удастся обмануть человека с абсолютной интуицией. А мое шестое чувство подсказывало, что канарейка обязательно станет членом моей музыкальной команды. «Знаешь, Алекс», — сказала Тия, легко ступая по утоптанной узкой дорожке, «а я ведь успела подумать, что ты сочинил песню прямо на сцене. Я только рассказала тебе, какой у меня выдался плохой день, а ты вышел и спел об этом, словно обо мне пел. Ты почти права. Если бы твой день был прекрасен, я бы спел другую песню. Хочешь сказать, что написал ее прямо на ходу? Это же просто неслыханно». «Не совсем так», — попытался объяснить я. «Можно сказать, что в моей голове хранятся тысячи различных композиций, а я просто беру их и притворяю в жизнь». «Что значит, придумал песню прямо на сцене?» — убежденно заключила девушка. «Эх, как все сложно. Не могу же я ей, в самом деле, сказать, что утверждение ее неверно. Приму лучше единственно верное решение, промолчу». «Итак», — сказала Тия, вдруг резко остановившись, — «думаю, это хорошее место, чтобы мы могли поговорить по душам. Несмотря на то, что я был в этом парке впервые, было несложно понять, мы забрели в самый отдаленный и глухой его участок. Здесь не было ни единого звука, даже ветер сюда, кажется, совсем не забегал, а единственным источником света служил заблудившийся луч полной луны, который, к слову, светил не так уж и ярко. Не было сомнений, что моя спутница намеренно привела нас сюда. Тия стояла в расслабленной манере, засунув руки в карманы куртки и время от времени выдыхая белый пар. Она смотрела на меня в молчаливом ожидании объяснений. «Для начала я бы хотел сказать, что привести меня в это безлюдное место было глупым поступком». Начал я разговор с замечания. «Что бы ты сделала, если бы я оказался врагом? Просто поколотила бы тебя», — весело проговорила героиня. «Я довольно хороша в этом, не сомневаюсь. Но прежде чем рассчитывать на себя, ты должна в первую очередь выяснить, на что способен твой противник. Может случиться так, что твоей силы окажется недостаточно для победы. Тея, если бы я хотел тебе навредить, то ты не смогла бы меня остановить. Неужели, мне кажется, ты плохо знаешь, на что я способна? Я не ответил. Подошел к выступающему толстому корню секвойи, взял за удобный конец и без особых усилий полностью вытянул его на поверхность. Тея стояла, широко открыв рот. Подобное зрелище она явно не ожидала увидеть, ведь я сделал то, что не под силу обычному человеку. И я не просто так решил показать ей свою силу. У меня есть план, который следует реализовывать постепенно, шаг за шагом. И это действие, маленькая составляющая большого пункта. Да кто ты такой? Тея невольно отпрянула назад. Тут не о чем волноваться. Повторю, я тебе не враг. Просто хотел этим показать, что не стоит недооценивать врага так же, как и переоценивать свои силы. Ты один из тех, кто принял Миракуру. Попыталась она объяснить мою чудовищную силу. Если это так, то как ты сохраняешь самоконтроль? Да, побочный эффект местного аналога сыворотки суперсолдата. Потеря контроля и излишняя жестокость. Нет, Тея, покачал я головой. Миракуру не единственная формула, способная превратить человека в суперсолдата. Таких средств в мире насчитывается сотни. Но даже без всех этих чудо-усилителей на нашей необъятной полной людей, чьи силы выходят далеко за рамки разумного, суперменный флэш всего лишь одни из многих. Но мы отвлеклись. Я лишь хотел, чтобы ты поняла, как безрассудно было с твоей стороны привести меня в эту глухую чащу. Хорошо, что я белый и пушистый, иначе с тобой могло произойти нечто нехорошее. Признаю, ты сильный, но и я не так проста, не желая признавать поражение, заявила героиня. Я не просто обычный человек, я через многое прошла и многому научилась, я видела смерть, даже испытала ее. Это сделало меня намного сильнее, как морально, так и физически. Я не страшусь опасности и не избегаю их. Она крепко сжимала кулаки, и эту тираду она явно адресовала не мне. Она говорила это себе, слабая и уставшая себе, и я в общем-то согласен с ней. Она очень сильная личность, которая, несмотря на свой юный возраст, пережила немало перипетий, которые заставили ее рано повзрослеть. Верно, ты невероятна, Тея, я смотрел на девушку с восхищением. Какую же необходимо иметь силу воли, чтобы так отчаянно подавлять рвущуюся на свободу жажду крови. Ее глаза предательски блеснули, она сдерживала рвущиеся наружу слезы. Девушка совсем не была готова встретить того, кто поймет, какие она испытывает страдания и какие неимоверные прикладывает усилия, пытаясь обуздать желание убивать. В первые месяцы после того, как тебя воскресили в яме Лазаря, ты, должно быть, испытывала огромный прилив сил, словно заново родилась. В некотором роде так оно и есть. Но недавно силы стали тебя стремительно покидать, верно? Начались невыносимые боли, которые никак нельзя было подавить, да и эмоции начали притупляться. Пожалуй, именно из-за этого ты проиграла в недавней схватке с Демиеном Дарком. Я просто устала, пробормотала Тея. Мое самочувствие улучшится в скором времени. Ты ведь и сама в это не веришь. Помнишь, что я сегодня сказал? Знания для меня – это все, и мне известно, как вылечить тебя. Правда? Взволнованно спросила она. Потом как-то сразу сникла и добавила. Небось необходимо сделать что-то опасное. Ничего не бывать легко и просто. Тея осторожничала. Старалась не пускать в свое сердце надежду раньше времени. Если ничего не выйдет, будет трудно признать поражение. Ее мучили неистовые боли, она изо всех сил контролировала себя, чтобы жажда крови не взяла над ней верх. Поэтому она боялась, что, ухватившись за надежду, которую я ей предлагаю, слишком расслабится, и тогда ей будет сложно вернуть над собой контроль. Исцелить тебя – дело нехитрое. Для этого тебе всего-то нужно мне довериться. А вот здесь у нас выходит загвоздка. Ты все еще не открыла мне свое сердце, и я по-прежнему под подозрением. Тея, я хочу, чтобы ты осознала все риски. Ты знаешь, почему тебе становится все хуже. Дело в том, что твоя жажда крови призвана сохранять баланс. Ты должна была быть мертва, но тебя вернули. И теперь вместо тебя должен быть мертв кто-то другой. Такова цена, скорее, неизбежность. Ты обречена питать энергию в себе, жизнью, хотя здесь уместнее сказать смертью, других людей. И если ты не будешь делать то, что должно, энергия внутри тебя начнет поглощать жизненную силу твоего собственного тела, и тогда, пожалуйста, не говори обо мне, как о теле, устало прервала меня девушка. Было видно, как ей страшно все это слушать, но она держалась стойко. Тия только вернулась из мертвых и пыталась в этот раз прожить жизнь правильно, а тут ей сообщают, что если она не будет убивать, то умрет сама. Удивительно, как она умудряется не впасть в панику. Ее дух – это что-то с чем-то. И как же мне остановить распад своего тела? Есть несколько способов, но пока я могу говорить лишь о двух. Первый – эликсир лотоса, который может устранить побочные эффекты ямы Лазаря. Это секретное оружие, разработанное врагами Лиги Теней, и находится оно под защитой Ордена Полумесяца. Вещь эта крайне редкая, а потому достать ее будет не просто сложно, а скорее всего, даже невозможно. Разумеется, если не решится вступить в прямую конфронтацию с Орденом. Но, поверь, от этого ничего хорошего не выйдет. Конечно, разве могло быть все так просто? Куин обреченно покачала головой, сетуя на постоянные сложности. Я в действительности понятия не имею, как можно достать эликсир лотоса. В сериале эту чудо-микстурку сторожила Тацу Ямашира, которая присоединилась к полумесяцу. Но сейчас она работает моим телохранителем, а потому ее линия истории пошла совершенно по иному пути. Ничего страшного, ведь есть второй способ, поспешил я успокоить подругу. Лекарство, что я тебе дал, это... Вытащила она из кармана коробочку с капсулами. Я, конечно, почувствовала себя лучше, когда приняла их, но они действительно способны вылечить меня полностью. Разве это не было бы слишком просто? У меня ведь не просто какая-то болезнь. Я страдаю из-за того, что нарушила баланс жизни и смерти. Это правда, твое воскрешение привело к дисбалансу мироздания. Хоть это и звучит пугающе, на самом деле есть уйма средств, позволяющих обходить любые законы, даже законы самой Вселенной. Несмотря на то, что здесь существует воплощение самой смерти, она не особо-то и следит за возложенными на нее обязанностями. Как одна из семерки вечных, смерть отвечает за всех, кто когда-либо жил, живет или будет жить. Но даже если кто-то вдруг ускользнет из ее рук, она не станет так отчаянно пытаться вернуть сбежавшую душу. Скорее будет наблюдать за ее новыми похождениями. Даже во время событий темнейшей ночи, когда корпус черных фонарей творил настоящий хаос, воскрешая всех, до кого мог дотянуться, смерть не стала вмешиваться. Так что, несмотря на как бы существующие законы мироздания и тех, кто за этими законами должен следить, обходить правила не особо сложно. Ты права, Тия. Эти таблетки не смогут тебя исцелить полностью, они лишь подавляют симптомы. Что ж, хотя бы так, обреченно выдохнула героиня. Не хочу испытывать боль снова. Если мне суждено умереть, то хотя бы не в муках, сказала она и засунула коробку обратно в карман. Кажется, она подумала, что способа спасти ее нет. Ты о чем, леди? Поспешил я на помощь. Я лишь сказал, что именно эти таблетки не способны тебя вылечить. И причина в их малой дозе. В капсулах находится лишь ничтожная капля настоящего эликсира, но даже ее оказалось достаточно, чтобы убрать симптомы. Если ты примешь полноценную версию, то уже через час сможешь навсегда распрощаться с жаждой крови и вернуть утраченные силы. У тебя есть такое лекарство? Я раскрыл ладонь и продемонстрировал ей стеклянный пузырек с зеленой жидкостью. Вначале я сомневался, сможет ли эликсир из ямы Лазаря помочь девушке вернуться в идеальное состояние. Все-таки она была воскрешенным человеком, и к тому же воскрешенным в священных водах Лазаря. Я не знал, как тело Тея отреагирует на подобную смесь, но интуиция твердила, что все должно быть в порядке. А когда девушка проглотила капсулу с каплей эликсира и почувствовала себя лучше, мои последние сомнения отпали. Вот так просто, мне лишь нужно принять это. Нет, заверещала вдруг Тея, что-то здесь не так, все слишком легко. Тут она серьезно на меня уставилась. Что ты задумал, Алекс? А чем ты? Я лишь хочу помочь. Нет, ничего не бывает просто так. С чего тебе отдавать мне нечто настолько ценное? Какую цель ты преследуешь? У меня начал дергаться глаз. Как же сложно с этими мнительными личностями. Хочешь ты, значит, помочь от всего сердца, а тебе просто не верят и ищут в твоем благородном поступке скрытое намерение. Но его попросту нет. Я же искренне желаю помочь несчастной девушке избавиться от страхов и мучений, понимая, что убедить пациентку принять лекарство будет совсем непростой задачей. Я глубоко вздохнул и сказал: «Тея, когда я впервые увидел тебя, сразу понял, какую боль тебе приходится испытывать день ото дня, и я просто захотел помочь. Таков мой характер, не могу я проигнорировать красивую девушку, нуждающуюся в моей помощи. Тем более, когда вижу, что если не вмешаюсь, она умрет. Убедить тебя сейчас у меня не получится. Подумай, обсуди это дело со своим братом и с вашими друзьями. Расскажи Оливеру, в каком ты сейчас состоянии. Он имеет право знать. Уверен, он примет верное решение, как и ты, Тея. Я взглянул на склянку с зеленой панацеей. Что ж, сегодня не время, подумал я, и пузырек исчез. Пещера Стрелы. В ночь возвращения Тей Куин из парка Стар-Сити. Как это так получается, что посторонний человек знает о тебе больше, чем родной брат? Недовольно вопрошал Оливер Куин. Тея, почему ты не говорила мне, что твое самочувствие ухудшается с каждым днем? Я думал, что твоя жажда крови отступила. На время, тихо пояснила девушка. Думаю, это из-за Демиена Дарка. Его прикосновение смерти не сработало на мне, напротив, кажется, оно отняло мое желание убивать. Но и это продлилось недолго. Откуда Алекс Рид вообще узнал о состоянии Тей? Задалась вопросом черная канарейка. Сам факт того, что Рид оказался непростым человеком, поражает воображение, заметила Фелисити Смоук. А я ведь его большая фанатка, то есть была, вернее все еще являюсь. Погодите, он же не сделал ничего плохого, значит, я могу оставаться его фанаткой? Фелисити, соберись, сказал Оливер своей невесте. Что там по его таблеткам? Девушка перекатила свою инвалидную коляску к экрану компьютера и стала быстро перебирать пальцами по клавиатуре. Ну, анализ показал, что в ней содержится вода из ямы Лазаря. Правда, в каких-то невиданных масштабах. Здесь, пожалуй, минимально возможная доза, а эффект такой, будто целое ведро стоит. Да и состав отличается от знакомой нам жидкости. В общем, это что-то непонятное, странное. Откуда это у Рита и его ли рук это дело, неизвестно. То есть сделать нечто подобное самим у нас не получится, уточнил Оливер. Ну, я же не специалист в этом, пожала плечами блондинка. Но из того, что я вижу на экране, это дикая смесь чего-то непонятного, и в ней присутствует вода из ямы Лазаря, вот и все. Джон Дигдл, молчаливо слушающий беседу друзей, обратился непосредственно к Тее. Ты сказала, что он очень силен. Насколько, как человек, принявший Миракуру, ответила Спиди. Но он отрицал подобное. Сказал, что в мире много других источников силы, и помимо данной сыворотки. Неясно, зачем ему все это, произнес Оливер. Какую цель он преследует? И действительно ли его лекарство способно вылечить Тею? По вашим рассказам можно заключить, что Алекс Рид – личность непредсказуемая, проговорил Джон Дигдл, скрестив руки на груди. И ему известно слишком много. Это значит, что когда мы впервые с ним встретились, он уже знал, что я зеленая стрела. Но я не почувствовал от него никакой враждебности. Напротив, он был очень добр, учтив и вежлив. И он никогда не лжет, насмешливо фыркнула Лорен Лэнс. Ну не бред ли? По-моему, кто так говорит, врет больше всех. Вы же не считаете, что ему можно доверять. Сейчас главное не это, Оливер вздохнул. Состояние Тея ухудшается, и если слова Алекса верны, то свет в помещении внезапно потух, стало темно. Секунда. Свет включился снова. Логово зеленой стрелы заполнили 10 людских фигур, облаченных в мрачные черные одежды. Даже их глаза за черной маской казались черными. Лишь один из них, их предводитель, не прятал лицо. Он смотрел на хозяев дома с недовольством, даже осуждающе, затем сделал шаг к ним навстречу и спросил: «Моя дочь умирает, Мерлин», — сурово произнес герой Стар-Сити имя непрошенного гостя. «Что ты здесь забыл?»